поглощение природной энергии может значительно улучшить физическую и умственную деятельность, то есть дарует общий рост сил, а последующее освоение природной энергии может улучшить человеческое тело и сделать его жизненные показатели намного сильнее. Проще говоря, если все люди в мире ниндзя овладеют методом поглощения природной энергии, то естественная продолжительность жизни людей увеличится как минимум на несколько десятков лет, а когда они состарятся, их физическое состояние не будет слишком сильно снижаться, внешний вид не будет слишком дряхлым, а сохранит черты молодости. Конечно, это идеальная ситуация. Теория требует логики, а вот реальность часто бессмыслица. Желание продвигать этот метод совершенствования в нынешнюю эпоху на благо всего человечества – это просто нонсенс. Без совершенной системы и образования такие опрометчивые действия не только сделают его собственное положение очень опасным, но и вызовут беспрецедентную военную бурю. Война больше не будет ограничиваться ниндзя, а охватит все человечество. Поэтому лучший способ – это продолжать заботиться только о себе. Именно потому, что он освоил метод извлечения природной энергии, он должен скрываться глубже и никогда не высовывать голову, если в этом нет необходимости. Пока Шрейши все еще сосредотачивался на извлечении природной энергии, Рури уже открыла глаза. Ей на плечо вдруг упал кот с оранжевым мехом. Этот кот немного толще обычных домашних котов. Он выглядит безобидным для людей и животных, но подошел к Рури легко и бесшумно. Со стороны казалось, что его скорость и ловкость совершенно не соответствуют его толстому телу. Рури сама. Из его открытого рта доносился голос, похожий на человеческий, с уклоном в нейтральную сторону, и невозможно различить, мужской это голос или женский. «Юха, в чем дело?» «Юха, самый способный из кошек ниндзя, с которыми Рури подписала экстрасенсорный контракт. Обычно он отвечает за управление сотнями кошек в деревне Коноха и передачу ей информации. Еще не пришло время для регулярного отчета, то есть Юха пришел, чтобы сообщить что-то важное. Не знаю почему, но количество жаб в Конохе за последние несколько дней сильно возросло». Юха спрыгнул с плеча Рури и посмотрел на нее, стоя впереди. «Жабы?» Рури нахмурилась. «Да, я подумал, что это немного странно, поэтому пришел сюда, чтобы сообщить об этом. Есть идеи, в чем причина?» «Для того, чтобы отправить сотни кошек в Коноху, понадобилось почти полгода, по различным официальным каналам, поэтому тот факт, что Рури использовала кошек для сбора информации, не был замечен посторонними. Даже личности этих кошек естественным образом интегрировались в Коноху, без каких-либо несоответствий. Благодаря урокам, извлеченным из прошлого, Рури бдительно следила за любыми аномальными вещами вокруг. Я не знаю, Рури сама, что нам делать дальше. Когда будешь собирать информацию от других кошек в будущем, делай это на высоких местах, где нет никаких жаб. Если с этими жабами будет что-то не так, немедленно приходи и дай мне знать. Чтобы не вызвало внезапное увеличение количества жаб в Коноха, была ли это естественная ситуация, или кто-то контролировал ее за кулисами и планировал что-то сделать, Рури приходилось быть предельно бдительной. Нельзя упускать ни малейшей подозрительной детали. Да, после того, как Юха закончил свой отчет, он исчез перед Рури. Вскоре после того, как Юха исчез, Шрейши открыл глаза и встал из тенистого места, где медитировал. «Ну как, тебе удалось?» – поинтересовалась Рури. «Все идет хорошо. Теперь у меня есть неисчерпаемые силы в теле, и мое психическое состояние намного лучше, чем обычно. Я чувствую, что могу обходиться без сна несколько дней и ночей, не чувствуя усталости». После того, как Шрейши размял мышцы и кости, на его лице появилась довольная улыбка. Как он и думал, нечто вроде природной энергии имеет невообразимую пользу для живых существ. Если этот метод распространить на человеческую популяцию, он действительно может освежить человеческое тело и дух и предотвратить серьезные болезни. Некоторые легкие заболевания вообще не будут требовать медикаментозного лечения, и их можно будет устранить, опираясь на собственный крепкий иммунитет. Сейчас тело Шрейши с виду никак не изменилось, но помимо чакры в нем также была и природная энергия, поглощаемая из природы. Шрейши не ощущал этого во время экспериментов, но теперь, когда он извлек природную энергию, он внезапно почувствовал, что без чакры природная энергия также может стать очень хорошей энергетической системой. Это также очень похоже на результат, который он ожидал. Даже без чакры в качестве опоры природная энергия может стать необходимой энергетической подпиткой в бою. Особенно это касается повышения физических навыков. Это уже было доказано в предыдущих экспериментах. Что касается возможности использования природной энергии для высвобождения ниндзюцу и гендзюцу, то необходимы дальнейшие исследования. Если они смогут использовать природную энергию для высвобождения ниндзюцу и гендзюцу, то природная энергия, несомненно, станет превосходной заменой чакре. Но на самом деле они дополняют друг друга. С синдзюцу чакрой, полученной в результате слияния природной энергии и чакры, интенсивность энергии, а также мощность жизненной силы, питающей человеческое тело, претерпит дальнейшие качественные изменения. Чакра, природная энергия и синдзюцу чакра, эти три можно расположить в таком порядке возрастания. Теоретически, поскольку природная энергия может использоваться сама по себе для повышения физической и умственной активности, то есть для усиления тайдзюцу, нет никакой логической проблемы в использовании ее одной для высвобождения ниндзюцу и гендзюцу. Но это только теоретически. Даже с нынешним результатом, Шрейши уже доволен. Его боевые методы в основном полагаются на тайдзюцу, а его ниндзюцу в основном относится к медицине. Теперь, когда у него есть лучшая замена чакре, усиливающая его физические навыки, природная энергия, он может сохранять некоторый объем оной в своем теле, чтобы использовать ее для улучшения физической и умственной деятельности и всестороннего улучшения тела. Эффект лучше, чем у чакры, и улучшение выносливости даже более заметно. Поэтому не будет преувеличением назвать природную энергию неисчерпаемой. Кстати, кажется, я только что слышал голос Юха. Что случилось? Когда Шрейши только что поглощал природную энергию, он смутно слышал голос кота-ниндзя Рури, поэтому и задал этот вопрос. Рури не скрывала этого и прямо сказала. Он пришел доложить мне, что в последнее время в Канахе появилось много жаб, так что нам нужно быть осторожными. Жаб? Шрейши наклонил голову. Честно говоря, в деревне Канаха очень много жаб. Если не обращать на них особого внимания, то их действительно трудно обнаружить. В конце концов, размер жаб настолько мал, и большинство из них прячется в темной и влажной канализационной среде. Кто будет обращать особое внимание на такого рода вещи? Гора Мьёбаку, одно из трех святых мест, является логовом жаб. Джирая также является джонином Канахи и имеет тесные отношения с горой Мьёбаку. Ты беспокоишься, что это жабы с горы Мьёбаку? Шрейши почувствовал, что слишком поспешно делать такой вывод. Согласно записи Мучиха, три святых места имеют долгую историю и обладают невероятной силой. Независимо от того, сделал ли это Саннин Джирая или нет, мы не можем относиться к этому легкомысленно. Это так? Тогда я обращу внимание. Шрейши не возражал. В любом случае, у Рури в руках полноценная разведывательная сеть. На самом деле, в такого рода вещах он вообще не нужен. Но немного странно, что в Канахе вдруг появилось так много жаб. Забудь, мне просто нужно оставаться незаметным. Не нужно делать такие лишние вещи. Шрейши подумал про себя. До сих пор он очень хорошо скрывался, и Рури справлялась со многими проблемами. Можно сказать, что теперь он генин Канахи с чистым сердцем и обычными способностями. Нужно просто оставаться таким на поверхности и продолжать работу. http://lrulatirubak63348-2742461. Глава 53. Новая миссия и человек пророчества. Глава 53. Новая миссия и человек пророчества. На тренировочной площадке. Бум. В тот момент, когда кулак коснулся земли, с громким взрывом в земле образовалась дыра в несколько метров в диаметре, повсюду полетели мелкие камни, а фигуру внутри также накрыло внезапно поднявшимся песком и пылью. После того, как дым и пыль рассеялись, в выбоине также стали видны шокирующие трещины, уходящие глубоко в землю. Кожа на кулаке Рури стала немного красной, и она почувствовала тупую боль в кулаке, но вскоре боль перестала ощущаться и бесследно исчезла. Это сила природной энергии, ее действительно нельзя недооценивать. Просто случайный удар может иметь тот же эффект, что и ниндзюцу. Мало того, Рури почувствовала, что ее тело стало чрезвычайно легким, и эффект от использования природной энергии для усиления тела был настолько замечательным. Это заставило Рури начать уважать силу природы. По сравнению со всей природой, природная энергия на самом деле всего лишь капля в море. Погружаясь в такого рода размышления, Рури вдруг почувствовала, что люди или даже ниндзя действительно слишком незначительны. Наше выживание неотделимо от этой земли и этого неба. Каким бы сильным ты ни стал, тебе не выбраться из этого мира. Все дано природой. И чакру, образованную человеческим телом, не стоит и упоминать перед этой могучей силой. Что с тобой? Кажется, ты о чем-то задумалась. Чтобы предотвратить травмы Рури или себя на последующей тренировке, Шрейши носил удобную аптечку, дабы он мог быстро начать лечение. Увидев, как Рури, испытав силу тайцзюцу, глубоко задумалась, он не мог не задать такой вопрос. «Ничего, просто я вдруг почувствовала, что люди так ничтожны перед природой». Услышав это, Шрейши вдруг рассмеялся. «Почему ты смеешься?» Глаза Рури сузились, а также в них появился яростный огонь, и она подняла кулаки. «Ах, ничего такого, я просто чувствую, что это совсем не похоже на тебя. Размышлять о жизни вот так, совсем не в стиле Рури. Ладно, ладно, в этом нет необходимости. В конце концов, мы, люди, тоже неотъемлемая часть природы, но люди, выделяющаяся группа животных в природе. Не стоит думать, что люди – это высшие существа, превосходящие природу. Это плохой способ мышления о человеке и природе. Есть поговорка, что чем больше у тебя знаний, тем больше ты знаешь о своем бессилии». Тщательно обдумав слова Шрейши, Рури была вполне согласна. «Раньше я была слишком невежественна, чтобы бояться. Но когда она стала старше и получила больше знаний, она смогла понять, что такое обширно и безбрежно. Перед такой могущественной силой она понимала, что ее прежнее видение было таким же, как у лягушки на дне колодца. Хорошо, как ощущается природная энергия?» Шрейши спросил о деле. Рури не ответила, но ударила Шрейши прямо в лицо. Шрейши слегка наклонил голову и позволил кулаку Рури пройти мимо своего уха, как будто он все тщательно рассчитал. «Как ты и сказал, это чувство очень мощное, и эта сила не на том же уровне, что и у моего предыдущего я. Теперь, при поддержке Шарингана, я должна быть в состоянии догнать скорость Сакума-сенсея и контратаковать в нужное время». Рури чувствовала, что энергия в ее теле неиссякаема. Это состояние радости каждой клеточки в ее теле заставляло чувствовать себя более комфортно, чем когда-либо прежде. «Понятно. Теперь давай проверим, можно ли природную энергию напрямую применить к ниндзюцу и гендзюцу. По факту, природная энергия такая же, как физическая энергия и духовная энергия, но для ее извлечения требуется много шагов. Получение природной энергии от природы – это просто общее введение. Как ее эффективно принимать, как хранить в теле, и какая часть тела наиболее подходит для сбора этой энергии – все это требует постоянного накопления опыта. То же самое касается физической энергии и духовной энергии. Количество потребляемой пищи в течение дня, тип пищи, стабильно ли эмоциональное состояние в течение дня и т.д. Все это будет влиять на извлечение физической и умственной энергии. Чакру можно использовать для тайцзюцу, ниндзюцу и гендзюцу. Ими уже было доказано, что природная энергия может усиливать тайцзюцу. Тогда усилить ниндзюцу и гендзюцу тоже должно быть возможно. Рури не возражала, она также хотела знать, можно ли использовать природную энергию для высвобождения ниндзюцу и гендзюцу. Пока вдыхала, она начала быстро складывать печати руками, чтобы лучше сбалансировать природную энергию, собранную во рту, и вскоре завершила ниндзюцу. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Фирменная техника стихии огня семьи Учиха намного сильнее техник огня обычных ниндзя. Хотя Рури успешно сформировала печати, и природная энергия действительно собралась у нее во рту, но большой реакции не последовало. В чем дело? Увидев, что лицо Рури было немного неестественным и, казалось, что это было из-за боли, Шрейши подбежал и обеспокоенно спросил. Рури повернула голову, открыла рот, вздохнула, и выражение ее лица улучшилось. «Язык горит, Шрейши. Кажется, не удалось. Природная энергия просто излучила невообразимое тепло во рту, но она не превратилась в огненный шар, а просто материализовалась. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Стихия огня. Техника великого огненного шара». После этого каждый раз, когда Рури использовала огненный шар, ей приходилось выпивать большой глоток воды, чтобы уменьшить жар во рту. Это продолжалось до вечера, и их эксперимент по высвобождению ниндзюцу с помощью природной энергии закончился. Результат – провал. После этого прошла неделя. Эксперименты по высвобождению ниндзюцу и гендзюцу, заменяя чакру природной энергией, закончились неудачей. Другими словами, природная энергия, которая в настоящее время существует сама по себе, не может быть использована для замены чакры при использовании ниндзюцу и гендзюцу, разве что она увеличивает физическую и умственную активности. Но это не означает, что эксперимент полностью провалился. Шрейши считает, что причина, по которой он не может достичь ожидаемых результатов, может заключаться в неправильном пути. Внезапно, в это время, сверху поступил приказ, и команде Сакума нужно было немедленно отправиться на задание и выйти на передний край поля боя страны огня, чтобы оказать поддержку. В результате Шрейши пришлось прекратить работу и очень аккуратно спрятать все из лаборатории. Экспериментальное оборудование было передано кошкам ниндзя, вызванным Рури. После почти 20 дней отдыха команда Сакума, наконец, вступила в новый период выполнения боевых миссий – сбору ворот Канохи. Когда Шрейши и Рури пришли, Аяни и Сакума уже давно ждали здесь. Поскольку на то, чтобы спрятать экспериментальное оборудование, ушло много времени, Шрейши и Рури немного задержались, но до оговоренного времени встречи оставалось еще полчаса, так что это не считалось опозданием. После того, как четверо встретились, они мало разговаривали. Более чем через полмесяца лица четверых немного изменились. Аура Сакума была самой очевидной. От него чувствовалась мощная острая аура. Это было предсказуемо. Уровень его владения мечом поднялся на ступеньку выше. «Сакума-сенси, мы все здесь и можем отправляться». Когда Шрейши увидел, что все собрались, он был готов действовать. «Подождите секунду, есть еще одна команда, которая будет действовать вместе с нами. Они должны скоро прибыть», — сказал Сакума с улыбкой, не двигаясь и ожидая в стороне. «Другая команда?» Трое выглядели подозрительно. И действительно, как сказал Сакума, примерно через полминуты сюда подошли два человека, один большой, а другой маленький. Старший также, как и Сакума, был одет в униформу Джонина Канохи. Это был взрослый мужчина с белыми волосами. Он выглядел немного скользким и беспринципным, но его поведение было несколько экстраординарным. Маленький парень, который следовал за ним, был примерно того же возраста, что и тройка Шрейши, с золотисто-желтыми волосами, излучающими ослепительный свет, и красивой улыбкой. Нами Казимината. Шрейши узнал личность мальчика. Он ученик, поступивший в школу ниндзя одновременно с ним, так что можно сказать, что они одноклассники с одного курса. Однако, когда этот парень был в четвертом классе, он заранее окончил учебу и стал генином раньше, чем они, начав участвовать в миссиях ниндзя. Не ожидал встретиться при таких обстоятельствах. Шрейши дружелюбно поприветствовал Мината, и тот улыбнулся в ответ. «Извините, извините, поскольку были некоторые неотложные дела, мы пришли поздно. Нам уже следует поторопиться, Сакума». Седовласый ниндзя улыбнулся и почесал затылок. Он был разговорчивым и веселым человеком. «Пока нет. Я не ожидал, что ты вернешься в деревню, Джирая. Мы не виделись несколько лет», — Сакума назвал имя седовласого ниндзя. «Один из трех саннинов Канохи, Джирая, ученик третьего Хокаге». Услышав имя, Шрейши мельком взглянул на Джираю. Судя по его внешней ауре, он действительно могущественный джонин. В каждом его движении нет явных изъянов, что говорит о том, что его физические навыки точно не слабы. Обычно Шрейши не стал обращать на него никакого внимания. Но некоторое время назад в Канохе внезапно появилось много жаб, и этот человек перед ним был самым большим подозреваемым. После нескольких слов другая группа смешалась с командой Сакума, болтая и смеясь, и Шрейши тайно кивнул. «Такой тип людей очень проблемный, этот парень толстокожий и обладает сильными коммуникативными навыками. Поэтому при разговоре с ним следует избегать чего-либо важного. Даже если это простая беседа, у другой стороны будет какая-то цель. Не говоря уже о силе, его характер определенно относится к такому типу, с которым Шрейши хотел встречаться меньше всего». Сакума и Джирае не потребовалось много времени, чтобы начать двигаться на передовую. По дороге Джирая также тайком вздыхал. Хотя несколько жаб с горы Мьёбаку были помещены в Канохе, Джирая был не уверен, что сможет что-то найти. Кроме того, ему сейчас нужно идти на передовую, так что у него нет времени думать об этом. Было бы неплохо, если бы предсказательная способность джабы была более точной. Кстати, неужели среди ниндзя Канохи есть настолько сильные люди? Однако все могущественные ниндзя, известные в Канохе, тесно связаны с ним, и он не может сказать, что знает о них все, но их лояльность к Конохе абсолютно не проблема. Тогда кто тот человек, который принесет безграничную войну в мир ниндзя и уничтожит ниндзя? В каком уголке Конохи его искать? http://63648.2744408. Глава 54. Ниндзя корня, 1-2. Глава 54. Ниндзя корня, 1-2. Начиная со входа из деревни Конохи в полдень, потребуется не менее 20 часов, чтобы добраться до поля боя страны огня. Вечером Шрейша и его группа из 6 человек нашли участок местности, который легко защищать и трудно атаковать. Они отдохнут в течение ночи, готовясь к выходу на следующее утро. А затем вечером следующего дня они должны будут добраться до лагеря Конохи на линии фронта. В этой войне ниндзя между песком и Конохой линия обороны находится на границе между страной рек и страной огня. Страна рек – маленькая страна, которая находится между страной ветра и страной огня. На севере она граничит со страной дождя. В ней определенно есть силы ниндзя, но они немногочисленны, слабы и не имеют широкой известности. Поэтому в этой войне ниндзя страны рек практически игнорируются. 6 человек отдыхали на открытом пространстве, но у них не было сильного желания общаться друг с другом. Во-первых, после долгого пути все уже устали и надеялись хорошо отдохнуть. Во-вторых, две команды не очень хорошо знакомы друг с другом. Возможно, у Джирая и Сакумы есть хорошие отношения, но между Шрейшей и Минато нет никакой связи. Даже если они знали друг друга, они только случайно слышали имена. Они были кивающими знакомыми, их даже нельзя назвать просто знакомыми. Он очень силен, Шрейши, прислонившись к большому дереву, хмурился и размышлял о природной энергии, когда Рури внезапно сказала это. Что? Шрейши перестал думать и бессознательно поднял голову. У этого парня нет недостатков в теле. Даже когда он отдыхает, он выбирает местность, в которой легко защищаться и трудно атаковать, и он нашел ее с первого взгляда. Видно, что его аналитические способности тоже на высоком уровне. Перед Сакума-сенсеем он не выглядел высокомерным или вспыльчивым, но аура Сакума-сенсея не подавляла его. Он был очень уверен в своих силах. Шрейши понял, о ком говорила Рури, это был Нами Казиминото. Шрейши кивнул, соглашаясь с оценкой Рури. Разве ниндзя, которого ведет Саннин, может быть простым? Более того, в школе ниндзя он уже был известен, как гений. По оценке Шрейши, текущая сила Минато, вероятно, достигла уровня Джонина. Но по сравнению с тобой, Рури, он должен быть немного хуже, с улыбкой сказала Аяне. Сила Рури в команде уступает только их лидеру Сакума. В дополнение к превосходным способностям Шерингана клана Учиха, Джонину обычно трудно получить преимущество в бою с Рури. О таких вещах можно узнать только после боя. Хотя Рури была горда, она чувствовала, что Минато, который может следовать за Саннином, нельзя сравнивать с обычным Джонином. Тем не менее, Рури также очень уверена в своих силах, особенно после того, как овладела природной энергией. Одни только ее физические навыки доставят любому Джонину головную боль. Более того, в бою противник всегда должен обращать внимание на ее шаринган. В целом, если битва все-таки произойдет, Рури не думает, что у нее есть шанс проиграть. Но факт в том, что и сила противника неплоха. Если ситуация позволит, она очень хочет попробовать. Но в данное время уместнее немного сдерживаться. Хорошо, почти пора патрулировать. В этот момент Шрейши встал и закончил тему про Минато. Несмотря на то, что в последней миссии они уничтожили элитное подразделение песка, и в текущее время не было никаких известий о разрушениях и грабежах в стране огня, но расслабляться было нельзя. Когда они покидают деревню для выполнения заданий, они должны уделять 200% внимания предотвращению несчастных случаев. Патрулирование отряда Сакума всегда выполнялось командой из 2 человек. Шрейши и Аяне отвечали за первую половину ночи, а Рури и Сакума отвечали за вторую. Теперь, когда небо почти стемнело, Шрейши и Аяне также начали свою патрульную работу в первой половине ночи, чтобы проверить, не прячутся ли какие-нибудь враги. Кивнув Рури, Шрейши и Аяне скрылись с места и приступили к патрулированию. Рури взглянула на их спины и ничего не сказала. Задача патрулирования относительно проста для группы Шрейши. В конце концов, у них есть Бейкуган Аяне. Как только враг войдет в радиус 5 километров вокруг них, ему негде будет спрятаться. Хотя это нельзя сравнить по дальности с ниндзя восприятия, их ниндзюцу может только определять расстояние, направление и количество целей, в то время как способность бейкугана к всенаправленному мониторингу может знать, какие движения использует противник для атаки, и какие средства применяются. Воспользовавшись этим преимуществом над врагом, они могут быстро подавить их боевой дух. Именно благодаря бейкугану Коноха может избегать ловушек, тщательно спланированных врагом в каждой войне, что делает любые заговоры и уловки врага недействительными. Примерно здесь Шрейши остановился в лесу, а Яни использовала глаза, и если кто-нибудь подойдет сюда, она обнаружит их. Далее им нужно только регулярно кружить, чтобы выполнить патрулирование в первой половине ночи. Шрейши вытащил записку из сумки ниндзя и вложил в руку Аяне. Аяне с сомнением наклонила голову, но все же взяла ее в руку, посмотрела направо и налево, и, не найдя ничего ненормального, открыла записку. В ней было написано: «Вокруг есть жабы». «Жабы?» Аяне не совсем поняла, почему Шрейши задал такой вопрос, но слегка покачала головой. «Насекомых вокруг довольно много, но ближайшая жаба находится более чем в 100 метрах отсюда, и она даже была в реке. Похоже, жаб нет». «Да, вокруг нет следов жаб. Но почему Шрейши-кун уделяет такое особое внимание жабам?» Аяне моргнула и спросила, чтобы развеять свои сомнения. «Это потому, что недавно в Коноха внезапно появилось много жаб, и я беспокоюсь, что кто-то использует их как свои глаза и уши». «Использует жаб как глаза и уши? Ну, наиболее вероятно, что это сделал Джирая, один из саннинов. Я слышал, что он подписал контракт с жабами на горе Мьёбаку. Жабы – неприметные существа. Очень удобно собирать информацию, когда другие их совсем игнорируют, не так ли?» «Именно поэтому Рури использовала кошек. Нельзя исключать, что некоторые люди будут использовать жаб для сбора информации. Но что он ищет?» Аяне выглядела задумчивой. «Не очень понятно, может быть, он что-то отслеживает. В любом случае, эти жабы не имеют к нам никакого отношения. Самое большее, когда мы будем обмениваться информацией в будущем, просто обращая на них внимание». «Понятно». Аяне понимающе кивнула. «Вокруг них нет необычных ситуаций, и нет наблюдения Анбу, а значит, тайна между ними не была раскрыта. Чрезмерные действия будут только контрпродуктивны и вызовут ненужное внимание. Даже если в это время произойдет что-то неожиданное, нужно просто сохранять привычный ритм. Кстати, есть еще одна проблема, про которую нужно тебе сказать». Шрейши почесал затылок и беспомощно вздохнул, какое-то время не зная, что сказать. «Проблема? Ах, это как-то связано с Рури». Шрейши неестественно отвел глаза. «А я не подумала о возможности. Может быть, как ты и думаешь, наши дела были разоблачены. Так что, когда мы втроем будем действовать в будущем, мне не нужно умышленно скрывать свою силу, и я буду сражаться изо всех сил». Шрейши продолжал чесать затылок, чувствуя, что дела становятся все более и более неприятными. Из-за специфического отношения Рури к этому делу он вообще не мог ее понять. Но это нормально. Когда в будущем все трое будут действовать вместе, ему не нужно будет скрывать свою силу, чтобы не раскрыть себя. Возможно, это лучший способ выполнять задание. После этого, пока заслуги принадлежат Рури и Аяне, он будет продолжать оставаться незаметным и прозрачным. Ведь безопасность прежде всего. Ах, вот как. Аяне слегка опустила голову, чтобы никто не мог видеть выражение ее лица. Она не спрашивала, почему это было раскрыто, потому что такого рода вопросы стали бессмысленными. Итак, дальше им просто нужно расслабить свой разум и ладить друг с другом. Но если подумать об этом таким образом, ей становится немного неохотно. Она должна была первой узнать настоящую тайну Шрейши-куна, верно? Аяне немного волновалась. «Ну, ты в порядке?» Увидев, как Аяне опустила голову, Шрейши немного забеспокоился, что она будет думать о каких-то странных вещах. «Нет, ничего. На самом деле, я тоже думаю, что Шрейши-кун должен был признаться Рури раньше». Аяне подняла голову и улыбнулась. Она уже разобралась со своим разочарованием и не показывала этого на лице. О чем она думала, знала только она сама. «Я ничего не могу прочитать на улыбающемся лице Аяне, она действительно сильно выросла по сравнению с тем, как это было раньше. Поэтому лучше поскорее закрыть эту тему. Я всегда чувствую, что, если продолжать эту тему и говорить об одной женщине в присутствии другой, все очень быстро станет чрезвычайно ужасным». После этого Шрейши дал Аяне метод использования природной энергии, а также вспомогательные лекарства. Он хотел позволить ей использовать природную энергию как можно скорее. Честно говоря, среди них троих, скорее всего, а я не больше всего должна заботиться о природной энергии. Потому что основным боевым методом клана Хьюга является тайбзюцу, поскольку техника мягкого кулака хорошо сочетается с гейкуганом. Шрейши не мог предположить, до какой степени Аяни сможет увеличить силу мягкого кулака после овладения природной энергией, но преимущества, которые она получит, определенно будут выше, чем у него и Рури. Шрейши с нетерпением ждет, чтобы увидеть, как сила Аяни возрастет благодаря природной энергии. Когда Аяни получила эти вещи, она не сразу начала тренироваться, а продолжила патрулировать с Шрейши. Никаких проблем во время патрулирования в первой половине ночи обнаружено не было, но так как к патрулированию присоединилась и команда Джирайи, ночной период патрулирования был разделен на три части. Поэтому Шрейши и Аяни закончили свою задачу по патрулированию на 2 часа раньше обычного и вернулись в лагерь, чтобы отдохнуть. HTTPTLRULATERUBAK 63648 2744410. Глава 54. Ниндзя корня, 2-2. Глава 54. Ниндзя корня, 2-2. Прошла ночь и ничего не произошло. Ранним утром второго дня группа из 6 человек снова отправилась в путь. Они были в пути в течение дня, и когда уже почти наступил вечер, они, наконец, прибыли в пограничную область между страной огня и страной рек. Здесь располагалась основная военная база Канахи в войне против песка. Тут находилось более 2000 ниндзя Канахи, а командиром являлся Орочимару, такой же Саннин, как и Джирайя. А Цунади была заместительницей командира, помогающей Орочимару. Тем не менее, нельзя недооценивать боевую обстановку на линии фронта. После строгого осмотра, ниндзя Канахи, охраняющие этот большой лагерь, пропустили их группу. Войдя в лагерь, Шрейши почувствовал угнетающую атмосферу, совершенно отличную от той, что была в деревне Канаха. Медработники вносили раненых в палатку на носилках. Люди собирались по двое и по трое рядом с палатками, держа в руках простую горячую пищу, с онемевшим лицом, и в сухую ели еду в руках. Он не знал почему, было ли это потому, что они не могли это есть, или еда была слишком невкусной. Многих ниндзя тошнило, они били себя в грудь и быстро запивали все водой. Проходя через медпункт, они слышали болезненные крики с огромной силой, постоянно доносящиеся из палатки. Нервы у всех были напряжены до предела. Звук всего одной взрывной печати мог взорвать негативные эмоции, которые долгое время подавлялись в сердцах людей здесь, и те рухнули бы на месте. Это война. Сакума и Джирайя должны были встретиться с командиром Орочимару, а группа Шрейши и Минато подождать за пределами палатки. Время ожидания было недолгим. Примерно через несколько минут Сакума вышел из палатки с дополнительным свитком в руке, в котором записаны задачи, которые должна выполнить команда Сакума. «Пойдем». «Да». Время было на исходе, и Сакума собирался объяснить миссию троим по дороге. «Тогда, до встречи в следующий раз, Минато». «Хорошо, до встречи. Пожалуйста, берегите себя». Столкнувшись с добрым прощанием Шрейши, Минато тоже слегка улыбнулся и наблюдал, как команда Сакума покидает лагерь. «Далее мы разделимся на 2 группы, и задача – перекрыть снабжение скрытого песка». Не теряя времени, примерно в нескольких километрах от лагеря Канахи, Сакума остановился в долине реки и вкратце изложил содержание миссии. «Участвует только наша команда». Тройка Шрейши была слегка ошеломлена. «На пути будут Анбу, чтобы помочь нам. Кроме того, эта миссия имеет большое значение, и наше местонахождение не может быть раскрыто. Поэтому, как только вы встретите на пути кого-то не из Канахи, убейте их всех». Лицо Сакума было холодным, а сердце Шрейши сжалось. «Линия снабжения деревни скрытого песка не может быть размещена в стране огня. Поэтому мы должны пробраться на территорию страны рек и перекрыть линию снабжения скрытого песка. То есть даже если мы столкнемся с обычными людьми, мы должны будет уничтожить их, не оставляя позади следов, чтобы предотвратить утечку информации о нашем местонахождении. В том направлении, примерно в 15 километрах отсюда, будет отряд Анбу». Сакума указал на юго-запад. Все трое посмотрели в указанном Сакума направлении. Далее впереди находилась область страны рек, которая не принадлежала стране огня. «Если все понятно, начинаем». После того, как Сакума закончил говорить, он исчез перед ними. Трое переглянулись и увидели серьезность в глазах друг друга. Он не только отдал жестокий приказ уничтожить всех свидетелей, но и целью их миссии было перекрыть снабжение песка. Как бы вы на это ни смотрели, это была миссия S-уровня, которая была чрезвычайно сложной. Даже с помощью Анбу эта миссия таит в себе огромную опасность. Шрейша вздохнул и сказал: «Не волнуйтесь слишком сильно. Раз вышестоящие дали нам такую задачу, значит, ее можно выполнить. Самое главное сейчас – связаться с Анбу». Действительно, хотя Сакума дал им троим задание, конкретные этапы не были указаны. Можно понять, что у Сакумы есть своя миссия, и он знает только об этой части. Им троим нужно встретиться с Анбу, чтобы узнать, как продолжить миссию и сотрудничать с их действиями. Рури и Аяне не возражали, поэтому действовали немедленно. Потребовалось 10 минут, чтобы переместиться на расстояние 15 километров к юго-западу. Как и сказал Сакума, там были расположены Анбу-канахи, всего их было четверо. Но есть одна вещь, которая была довольно странной, а именно маски на лицах Анбу, которые немного отличались от масок, которые Шрейши видел у Анбу раньше. Узоры масок на лицах этих ниндзя Анбу вызывали у людей чувство депрессии и уныния. Особенно глаза под масками, холодные и безжалостные, без эмоциональных колебаний, словно группа машин. Мы ниндзя корня Анбу. На этот раз мы будем сотрудничать с вами в миссии по перекрытию поставок скрытого песка. Их предводитель вышел и равнодушно сказал троим: «Корень». По поводу их сомнений ведущий ниндзя ничего не объяснил, а продолжал равнодушным тоном говорить: «Вы трое отвечаете за привлечение внимания противника, а мы отвечаем за уничтожение». Сказав это, ведущий ниндзя поднял свою рубашку и показал, что его тело было плотно покрыто взрывными печатями. То же самое было верно и для трех ниндзя позади него, поднявших свои рубашки. «Итак, как только вы успешно выполните план по отвлечению внимания, вы должны найти способ как можно скорее выбраться с поля боя и сбежать, потому что все мы носим специальные взрывные печати, которые очень мощны. Не вините нас в том, что не предупредили вас, если случайно умрете». Похоже, в этой миссии, по сравнению с ниндзя песка, именно они должны быть самыми бдительными. Какой нормальный человек нацепил бы себе на тело взрывные печати, способные сдетонировать в любой момент? Это просто сборище сумасшедших. Трое почувствовали головную боль. У троих внезапно возникло желание немедленно уйти от этих сумасшедших, чтобы кто-нибудь из этих людей не сделал чего-нибудь лишнего, не подумал бы, что взрыв — это искусство и не отправил их всех на небеса. http://LRULATERUBAK63648-2744414. Глава 55. Миссия и ложная информация. Глава 55. Миссия и ложная информация. Встреча с ниндзя корня Анбу закончилась менее чем за 10 минут. После этого эти люди скрылись. Предполагается, что только после того, как начнутся действия, они повторно встретятся, чтобы подтвердить готовность обеих сторон. Найдя укромное место среди травы, все трое сели в круг. Кстати, что это за организация корень Анбу? Есть ли такая организация в Анбу Хокаге? Анбу напрямую подчиняются Хокаге, и в учебниках школы ниндзя есть специальные объяснения этой организации. Основная причина в том, чтобы не дать будущим ниндзя ошибочно принять Анбу их деревни за врага. Дабы избежать такой неловкой ситуации, все ниндзя-канахи знают об этой организации. Все ниндзя, которые могут присоединиться к Анбу, элита. В основном составе Анбу где-то 70 человек, разделенных на 4 подразделения, в каждом подразделении есть 4 отряда, и получается, что есть всего 16 лидеров отрядов, и сила каждого лидера отряда находится как минимум на уровне джонина. Они нужны для защиты Хокаге и выполнения различных секретных миссий с высокой степенью риска. Можно сказать, что это ниндзя, защищающие Канаху в темноте. Но Шрейши никогда не слышал о корне Анбу, поэтому у него возникли подозрения относительно личности этих ниндзя. Аяне тоже покачала головой. Дела Анбу засекречены, и большинство ниндзя только знают, что такая организация есть, а также ее размер. Что касается того, кто присоединился к Анбу и в чем хорош каждый из их ниндзя, это все секретная информация. Рури слегка нахмурилась, сцепила руки на груди и после некоторого молчания сказала: «Я раньше слышала о корне Анбу от старейшины семьи. Этот отряд прячется глубже, чем обычный Анбу, и задачи, выполняемые ими, намного более грязные. При этом они придерживаются стратегии лучше убить невинного, чем отпустить врага, молча защищая Канаху в темноте. Придерживаются стратегии убивать невинных и не отпускать никого. Согласен ли Хокаге на такое?» Шрейши был озадачен этим. Если такие вещи будут раскрыты, Это нанесет огромный удар по репутации высокопоставленных людей во главе с Хокаге. Даже после того, как Анбукова-то поймают, им требуется фаза допроса, чтобы определить, является ли человек врагом или нет. А людям из корня не нужно этого делать, если они кого-то оценивают как врага, тот будет уничтожен напрямую. Если такая организация будет действовать ненадлежащим образом, она запросто может нанести огромный урон престижу правителя, что приведет к вынужденной отставке. Хокаге точно согласен с этим вопросом. Если бы не было его поддержки, такая организация не могла бы расти вместе с Анбу. У этих ниндзя нет ни имен, ни чувств, ни прошлого, ни будущего. У них есть только задачи, которые должны быть завершены. Выслушав описание Рури, Шрейши и Аяни вспомнили об этой миссии. Люди из корня планировали использовать собственные тела как бомбы, чтобы уничтожить точку снабжения ниндзя скрытого песка. После таких действий их действительно можно отнести к категории машин. Единственная цель их существования – выполнить задание. Что касается средств и жертв, затраченных на достижение цели, это то, что оценит после завершения миссии, или этот вопрос вообще не будет рассматриваться. Какая ужасающая группа! Шрейши вздохнул. Независимо от эпохи, такие люди, которые даже не заботятся о своей жизни ради достижения цели, заставляют людей бояться от всего сердца. Без тьмы в глубине не будет и спокойного озера. Какая бы ни была эпоха, такие люди, работающие молча в темноте, необходимы. Тогда давайте обсудим миссию. Что вы думаете о ней? Рури разложила на земле карту, которую им дали ниндзя корня Анбу. Это точная карта страны рек. На ней отмечены все нужные места, а также указаны расстояния и информация об окружающей среде. Рури указала на район в глубине страны рек, где находился пункт снабжения деревни скрытого песка, а также место, где Шрейши и другие собираются атаковать. Глядя на карту, Шрейши медленно сказал: «Точка снабжения находится очень близко к лагерю скрытого песка. Учитывая расстояние, указанное выше, поддержка может добраться до нас всего за 10 минут. У нас будет только 10 минут, чтобы действовать, прежде чем мы должны будем покинуть поле боя. С силой нас троих, это слишком сложно. Разделение труда в плане очень четкое. Шрейши и другие несут ответственность за отвлечение, чтобы максимизировать неразбериху, а затем им нужно быстро покинуть поле битвы, когда на поле выступит ниндзя корня, чтобы взорваться и уничтожить все припасы в точке снабжения и завершить эту миссию. Сложность задачи заключается в том, как нам быстро и эффективно создать беспорядки в течение 10 минут, прежде чем прибудет подкрепление. Нам нужно привлечь внимание ниндзя песка и создать надежную среду для атаки ниндзя корня, а затем как-то эвакуироваться с поля боя вовремя, чтобы избежать попадания под взрыв. Как ни посмотри, 10 минут слишком мало. А я не кивнула, соглашаясь со словами Шрейши. Количество ниндзя песка, охраняющих точку снабжения в стране рек, точно не будет малым, не говоря уже о ниндзя уровня джонина. Даже если в такой важной области разместят более 10 джонинов, это не будет преувеличением. Помимо джонинов, недостатков в чунинах тоже не будет. Слишком сложно выполнить задание по отвлечению такого большого числа сильных ниндзя при лимите времени в 10 минут. Теоретически эту задачу почти невозможно выполнить. Для возникновения суматохи я могу использовать крупномасштабное ниндзюцу огня, а поскольку там находятся очень важные припасы, ниндзя песка не будут использовать масштабные атаки ниндзюцу, так что такое поле боя более благоприятно для нас. Но вот выбраться из окружения будет нелегко. Я помню, ты сделал много полезных вещей, прежде чем выйти на этот раз. Рури взглянула на Шрейши. Я не ожидал, что это пригодится так скоро. Шрейши беспомощно вздохнул, достал свиток из своей сумки ниндзя, разложил его на земле и разблокировал на нем технику запечатывания, после чего вместе с белым дымом появилась куча вещей. Это Аяни из любопытства подобрала снаряд, похожий на дымовую шашку. Это содержащие высокотоксичный яд дымовые шашки, дальность и продолжительность действия которых больше, чем у обычных дымовых шашек, а также тут есть противоядие. Но если враг использует ветер для противодействия дыму, неважно, тогда я воспользуюсь ниндзюцу огня. Если противник воспользуется ниндзюцу стихии ветра, это только усилит мой огонь и расширит его дальность. Таким образом, враг не сможет легко использовать ниндзюцу ветра, и они втроем смогут использовать этот ядовитый туман, чтобы навести там большую суету. Однако после этого будет большое количество ниндзя скрытого песка, которые начнут их выслеживать, и способ побега требует тщательного планирования. В это время небо уже потемнело, и район речной долины на границе между двумя странами уже окутал мрак, пока дули порывы холодного ветра. Давай поговорим о плане отступления по пути. Мы должны прибыть на место миссии посреди ночи. Осталось меньше 6 часов, и времени на все мало. На этот раз это был план внезапной атаки, поэтому у них не было времени долго думать о контрмерах, и им пришлось уничтожить точку снабжения до того, как она будет перемещена. В противном случае, как только актуальность информации пройдет, будет не так просто снова узнать местонахождение точки снабжения скрытого песка. Посреди ночи лагерь Канахи на границе страны огня был настолько тихим, что не было слышно даже насекомых. В палатке простой электрический свет был немного тусклым, и освещался только центр палатки, а края все еще были покрыты тьмой. Цунади стояла перед столом, сортируя информацию. Поскольку информация на этот раз не является тривиальной, ее необходимо тщательно изучить. В этот момент снаружи появился седовласый ниндзя. «Цунади, ты все еще работаешь? Уже так поздно». Посетителем был Джирая. Только войдя, он сразу же улыбнулся Цунади и поздоровался. «Это ты, Джирая? Что-то не так?» Цунади посмотрела на Джираю, после чего, опустив голову, продолжила внимательно проверять информацию. Видно, что сейчас она не в настроении ни с кем разговаривать. Увидев Цунади в таком состоянии, Джирая тихо вздохнула и сказал: «Прости меня за навыки, если бы я был там, тогда, если бы он отправился на войну скрытого песка и Канахи сразу, тогда он вместе с Рачимару, вероятно, смогли бы избежать той трагедии с навыки. Однако это дело прошлого, и людей нельзя воскресить из мертвых». Увидев, что улыбка на лице Цунади стала намного меньше, чем раньше, Джирая почувствовал тревогу и вину в своем сердце. «Это не имеет к тебе никакого отношения». Тон Цунади был очень холодным. Услышав, как Джирая говорит о навыке, Цунади почувствовала боль в сердце, но быстро успокоилась и не была сбита с ног из-за подобных вещей. Теперь она несет на себе ответственность за большое количество жизней ниндзя Канахи, и не должна показывать слабость в такое время, заставляя людей смотреть на нее свысока. Джирая молча стоял в стороне, не опровергая слова Цунади. «Раз уж ты вернулся, просто делай свою работу хорошо, и не мешай мне работать здесь». Тон Цунади смягчился, но ее намерение отогнать Джираю было очень ясным. Он ничего не ответил, но на его лице появилось разочарованное выражение. «Это...» Цунади внезапно остановила его. «Что такое?» Джирая чувствовал себя странно. На этот раз за миссию по внезапному нападению на пункт снабжения песка отвечает команда Сакума, верно? Цунади вдруг задала вопрос, который не имел ничего общего с текущей темой. «Это действительно команда Сакума. Поскольку эта задача очень важна, только Сакума подходит для ее выполнения, поэтому она была передана его команде. Задача отрезать точку снабжения песка на этот раз связана с будущим всей войны. Если задание удастся выполнить на отлично, то оборона деревни песка будет обречена на провал из-за нехватки припасов, и Канаха добьется больших достижений с минимальными жертвами. После такого обе стороны начнут мирные переговоры, которые положат конец этой войне, длившейся более 2 лет. Если миссия провалится, тогда война будет продолжаться. Для Канахи и страны огня, это не очень хороший результат. Наилучший результат – быстро закончить войну и подписать мирный договор. Джирая очень доверяет способностям Сакума и очень уверен в успехе этой миссии. Это касается не только него. Деревня уже начала готовить мирные переговоры между Канахой и песком. Видя, что лицо Цунади становится все более и более странным, сердце Джираи внезапно сжалось, и он поспешно спросил: «Что случилось?» «Информация об этом противоречит плану, который я составила с Рачимару, и это необычный Котанбу». Цунади достала один из множества документов. Услышав это предложение, выражение лица Джирая изменилось. «Джирая, после получения информации о Танбу в деревне, ты уверен, что никто больше не касался этой информации?» Цунади хмуро посмотрела на Джираю. «Из-за важности этого дела информация из Канахи на этот раз была передана Джирае через Анбу, а затем Джирая, один из саннинов, лично принес ее на передовую, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так. Это невозможно. Я все время был с командой Сакума, и никто не мог подделать эту информацию. Джирая выхватил информацию у Цунади и внимательно прочитал ее от начала до конца. Его лицо становится все хуже и хуже. Что здесь происходит? Почему это отличается от того, что объяснил Сарутоби Сенсей? Плечи Джирая начали трястись, и он с недоверием посмотрел на информацию, записанную в документе. «Кажется, тебя обманули. Поскольку по дороге не было никаких происшествий, есть только одна возможность. Проблема в Анбу, передавшим тебе информацию в Канахе, вероятно, он не являлся подчиненным Сарутоби Сенсея». Слова Цунади были подобны грому среди ясного неба, отчего тело Джирая застыло, а с лица выступил холодный пот. «Это очень плохо. Провал миссии был второстепенным. Если они случайно попадут в ловушку противника, из-за чего команда Сакума погибнет в этой миссии, вот тогда это будет настоящая проблема. Нет, я должен спасти их». Джирая тоже сильно вспотел и без колебаний выбежал из палатки. «Подожди, Джирая, не будь таким импульсивным, даже если ты сейчас поспешишь». Однако, когда Цунади погналась за ним, Джирая уже растворился в бескрайней тьме и исчез. Этот идиот, если он бросится на помощь вот так, он легко может попасть в засаду врага. Цунади тихо выругалась, но могла только беспомощно смотреть на вход палатки. http://lrulati.rubak63648.2746.380. Глава 56. Ловушка корня. Глава 56. Ловушка корня. Глубоко в темном и холодном лесу. Было уже около часа ночи, и трое из команды Сакума стремились к месту назначения. С помощью слабого лунного света можно было увидеть, что между большими деревьями было соединено большое количество проводов, образующих герметичную паутину, ожидающую, когда в нее попадет добыча. Не то, чтобы никто не хотел начинать атаку из безопасного места, но это было самое слабое место в защите. Дальше впереди находился важный пункт снабжения деревни скрытого песка. Другими словами, несмотря ни на что, бесшумно проникнуть невозможно, да и в таком важном месте должен быть ниндзя восприятия, отвечающий за наблюдение, и местонахождение троих уже могло быть разоблачено. После срезания паутины из стальной проволоки, в них плотным потоком полетели кунаи и сюрикены. К некоторым кунаям также были прикреплены взрывные печати, края которых уже пылали. Бум, бум. От бесконечных взрывов у людей болели барабанные перепонки. Земля задрожала, и окружающие деревья быстро загорелись, нарушив покой ночи. Однако это также доказывает, что это место является важным пунктом снабжения для деревни скрытого песка, иначе не было бы такой тщательно продуманной оборонительной ловушки. Даже используя бьякуган, они не могли избежать подобных ловушек, и им оставалось только вызвать эти взрывы. Хорошо, 11 человек на западе, 9 человек на юге и 17 человек с тыла. А я не своим бьякуганом наблюдала за количеством ниндзя, которые пришли, чтобы помешать им прорваться на защищаемый объект, всего 37 ниндзя. Среди них большинство – чунины, и есть несколько джонинов, которые являются лидерами команд. «Принимайте противоядие», – закончив говорить, Шрейши первым проглотил белую таблетку. Рури и Аяни сделали то же самое, приняв противоядие. Тогда Шрейши достал из сумки ниндзя две дымовые шашки и взорвал их в охваченном пламенем лесу. Некоторое время серый дым застилал небо. Даже если это было бесполезно против ниндзя восприятия, все же это могло помешать остальным ниндзя ориентироваться и погрузить их в хаос. «Черт, в этом дыму яд! Быстрее убирайтесь отсюда!» Хорошо обученный ниндзя песка ворвался в задымленную зону и сразу заметил, что что-то не так. Он почувствовал слабость и усталость в своем теле, а также мучительное чувство удушья, которое вызывало головокружение. Некоторые ниндзя с низкой сопротивляемостью к яду сразу же упали на землю, а их тела дергались от боли. Стихия огня, великое огненное испепеление. Руки Рури быстро сформировали печати, и чакра, которая была намного больше, чем нужно для обычного огненного шара, скопилась у нее во рту, после чего она высвободила ее на одном дыхании. Взмывающие в небо волны огня с подавляющей силой сокрушали деревья перед ними. В палящем огне ночь казалась красной, словно кровь. Изначально ледяной воздух резко нагрелся, заставляя тех, кто находился в пределах досягаемости огненного моря, чувствовать, что их тела погрузились в кипящую воду, а их кожа стала чрезвычайно горячей. Три маленькие фигурки молниеносно ринулись вперед. Предполагается, что после такого приветствия, Ниндзя скрытого песка на пункте снабжения больше не смогут сидеть на месте. Дальность огненного ниндзюцу Рури очень велика, и повсюду есть легко воспламеняющиеся деревья. Использование ниндзюцу ветра лишь сильнее разожжет огонь и сделает его более яростным. Такой пожар можно потушить только с помощью ниндзюцу воды, но стихия воды является именно той, которой ниндзя деревни скрытого песка владеют хуже всего. Кроме того, такое огромное море огня полностью рассеялось и распространилось в широких масштабах, выйдя далеко за пределы обычных огненных ниндзюцу. С этим не получится справиться за короткий промежуток времени, если пытаться тушить все это небольшой струйкой воды. Поскольку время на действие составляет всего 10 минут, кажется, что план отвлечения был эффективен, но сколько внимания врага они смогут привлечь, Шрейши и остальные не знают, они могут только сделать все возможное, чтобы выполнить задание. Через 10 минут, независимо от того, успешна миссия или нет, они должны покинуть поле боя. В пылающем лесу постоянно раздавались пронзительные и болезненные крики. Бои с войсками скрытого песка, встречающимися у них на пути, заканчивались всего за несколько шагов. Шрейши играл с кунаем в руке и прошел мимо ниндзя песка, который бросился к нему. Кунай перерезал ему сонную артерию и убил его на месте. 8-3 грамм вакуумная ладонь. Бум. Аяни взмахнула ладонью и выпустила ударную волну чакры, похожую на воздушную пушку. Удар попал в ниндзя скрытого песка, который хотел незаметно атаковать сзади. Из-за этого он отлетел, извергая кровь, и сломал дерево на пути. Это особая техника дальнего действия, происходящая от бейкугана клана Хьюга. Ход невиденный бесцветен, а цель атаки трудно различить невооруженным глазом. За исключением ниндзя восприятия, другим сложно избежать этого хода. И этот дальнобойный атакующий ход был наградой для Аяни за прошлую миссию. Хокаге вел переговоры со старейшинами клана Хьюга. Чтобы повысить боеспособность команды Сакума, он надеялся, что клан Хьюга сможет научить Аяни, члена побочной ветви, более сильным тайным техникам мягкого кулака. Техника 8-3 грамм вакуумная ладонь, одна из них. На этот раз Шрейши и Аяни отвечают за защиту от внешних врагов. А Рури нужно только постоянно накапливать чакру и непрерывно выпускать огненные ниндзюцу, чтобы увеличить масштабы разрушения и привлечь все внимание ниндзя песка. Их цель – открыть брешь, чтобы люди корня смогли атаковать пункт снабжения. Снова разлилась огромная огненная волна, повсюду была обжигающая высокая температура, а холодный воздух леса был сметен бушующим пламенем. Оглядевшись, повсюду виднелся огонь, и цена за это тоже очень высока. Из-за постоянного использования ниндзюцу огня высокого уровня чакра в теле Рури быстро расходовалась. Предполагается, что после еще нескольких таких высокоуровневых ниндзюцу ее чакра полностью иссякнет. Рури приняла текущий результат, как только огляделась. Беспорядки здесь почти достигли своего пика, и им еще нужно какое-то время продвигаться вперед, чтобы попытаться еще больше расширить масштаб. Если они продолжат проникать во внутренние районы точки снабжения, перед ними появится ручей. На противоположной стороне ручья стояло большое количество палаток, окруженных высокими деревьями, которые можно было использовать для укрытия лагеря. В противоположном лесу вспыхнул пожар, который уже насторожил здешних ниндзя. И под эффективным командованием Джонина ожидавшие здесь ниндзя песка вовсе не были хаотичными, и их не беспокоила яростная атака врага. Это ниндзя Конохи. Почему они пришли сюда? Они что, обнаружили наше секретное оружие здесь? Один из джонинов песка нахмурился. Если это так, то плохи наши дела. Ты должен понимать, что дела, связанные с Джинчуурики, не должны иметь никаких проблем. Несмотря ни на что, наше использование хвостатого зверя в качестве оружия не должно просочиться заранее, только так Коноха будет застигнута врасплох. Глаза многих джонинов песка наполнились убийственным намерением, и они были полны решимости уничтожить вторгшихся ниндзя Конохи, не оставив даже трупа. На противоположном берегу реки тело Аяни вдруг задрожало и остановилось. Увидев, что Аяни остановилась, Шрейши и Рури тоже остановились. В чем дело? Как глаза их команды, без бейкугана Аяни Шрейши и Рури могут только метаться, словно безголовые мухи. Что-то не так, я не видела складов, где хранились бы припасы. Это вообще не пункт снабжения деревни песка. Лицо Аяни побледнело, и она поняла серьезность дела. Сакума сказал им, что основная цель этой миссии – отрезать точку снабжения, и для этого нужно сотрудничать с Анбу. Поскольку это был ниндзя, которые назвали себя корнем, также являющимся ветвью Анбу, и у них было очень хорошее понимание этой миссии, все трое поверили в это. Однако теперь Аяне оглядела своими глазами внутренние районы этой точки снабжения, но никаких складов для хранения припасов она не нашла, только большое количество ниндзя, охраняющих это место. Ничего, кроме этого, несмотря на то, что это место занято ниндзя песка, оно точно не является точкой снабжения. Услышав слова Аяне, Шрейши и Рури тоже изменили выражение лица. Ловушка. Эта мысль мгновенно пришла им в голову. Бежим. Не смея больше задерживаться здесь ни на мгновение, Шрейши среагировал первым, и его не волновало, что он был на задании, и у него было для этого объяснение. Если бы миссия провалилась из-за его плохих способностей, ему нечем было бы опровергать, но предоставленная информация была неверной, а миссия была полна лжи и обмана, так что не было нужды идти до конца. Трое быстро побежали, но в это время ниндзя песка уже расставили людей вокруг, сформировав большую герметичную сеть, чтобы окружить их троих. На вершине утеса вдалеке находились четыре ниндзя корня, на фоне лунного света позади них, со снисходительным отношением, равнодушно глядя на беспорядки и пожары в лесу. Эти трое вполне способны. Неудивительно, что Данза сама хочет избавиться от этого гения Учиха и не позволить ей вырасти. Она слишком опасна. В конце концов, люди Учиха просто не заслуживают доверия. Жалко Бейкугана и этого ниндзя-медика. Пусть так, но, если злого ниндзя Учиха удастся уничтожить, они оба умрут ради хорошей цели. Таким образом, белого клыка Канахи также будут считать некомпетентным инструктором, который не может защитить своих подчиненных. А следующим Хокаге обязательно станет Данза сама. Только Данза сама может заставить Канаху встать на правильный путь. Четверо общались слово за словом, фанатично веря в Данза сама. По изначальному замыслу они должны были начать рейд смертников на точку снабжения песка отсюда, но сейчас они просто наблюдают здесь, словно прохожие, совершенно не обращая внимания на собственных людей, которые окружены противником. «Пойдем, кажется, здесь ни на что смотреть. Подождем, хотя я не верю, что у них есть возможность вырваться, но на всякий случай, если им посчастливится сбежать отсюда, мы должны сами разобраться с выжившими. Мы не можем оставить никаких зацепок, и это также то, что приказал нам Данза сама». HTTP/LRULATERUBAK 63648 2 748 053. Глава 57. Бешенство Однохвостого. Глава 57. Бешенство Однохвостого. Увидев, что многие ниндзя окружили их, внутренние эмоции Шрейши и остальные на короткое время начали колебаться, но эмоциональные колебания были быстро подавлены. Теперь, когда они уже в такой ситуации, паника только сделает все хуже. «Аяне, сколько всего людей?» – спросил Шрейши сбоку. «Включая ниндзя, которые еще не действовали, всего 176 человек, в настоящее время на нас нападают 103 ниндзя песка. Эта база не очень велика, и Аяне без проблем может видеть ее полностью своим бейкуганом, поэтому она знает численность и расположение каждого врага. 103 человека». То есть каждый из нас должен разобраться в среднем с 34. Это действительно большая проблема. К тому же, чтобы спровоцировать этих ниндзя, Рури ранее уже много раз использовала ниндзюцу. Предполагается, что сейчас в ее теле осталась только половина чакры.